Восьмое. О кошках и собаках. Никаким пером нельзя описать, что мне пришлось сегодня поутру вынести от них. Зачинщиком всей истории был Густав Адольф, или, как мы зовем его для краткости, Гести. Этот Гести — огромный черный пес. Он очень приятен, когда находится среди поля или вообще среди каких-либо обширных пространств. Но в четырех стенах, да еще и довольно ограниченных расстоянием друг от друга, Гести положительно неудобен. Это, конечно, не его вина, потому что он вовсе не желает причинять кому бы то ни было неприятностей. Пес он добрый и деликатный, но совсем не годится для комнат по своим размерам и по силе своих движений. Когда ему приходит охота вытянуться у меня на полу во всю свою длину, то летят в сторону стулья и этажерки, а когда он начинает махать своим пышным хвостом, то производит полное опустошение моих столов. Но это тогда, когда он производит такие операции стоя. Когда же он проделывает их сидя или лежа, то есть начинает колотить хвостом по полу, то получается нечто вроде ударов молотом по наковальне, и стены начинают трястись. Когда он зевает перед топящимся камином, то тухнет огонь. И все у него выходит в таком духе. Во время обеда он имеет обыкновение забираться под стол, и непременно так, что никто этого не замечает. Едим себе, ничего не подозревая, вдруг стол начинает подниматься, раскачиваться, вообще, как говорится, ходуном ходит, словно живой. Мы судорожно цепляемся за его края и напрягаем все силы, чтобы удержать его в равновесии. Но, увы, старания наши тщетны. Гести вырывается из-под стола, который с треском опрокидывается, причем весь обед со всей посудой падает на пол. Мы вскакиваем со своих мест, пес испуганно визжит, поняв свой промах, и спешит к двери, подтянув хвост и сжавшись, насколько можно. Вид у него самый удрученный и жалкий, что, однако, не избавляет его от здорового пинка в бок. Гести не протестует, он сам понимает, что заслужил наказание, и с покорностью несет его. Да и мы, несмотря на наш гнев, рассчитываем свои пинки так, чтобы они не причиняли нашему любимцу вреда. Дело тут, собственно, только в остраске. Сегодня поутру Гести ворвался ко мне со свойственной ему стремительностью, заимствованной им, должно быть, у американских циклонов, и первым делом смел хвостом у меня со стола чашку с кофе. Горячая коричневая жидкость облила меня с головы до ног. Я также стремительно поднялся со своего кресла и замахнулся на Гести трубкой. Он поспешно ретировался, назад к двери, в которую в это время входила моя племянница, с парой свежих яиц в руке. Гести, разумеется, сшиб с ног племянницу, которая с криком испуга шлепнулась на пол, причем яйца вывалились у нее из руки и образовали возле нее холодную яичницу. Тем временем Гести уже во всю прыть несся вниз по лестнице. Я, перегнувшись через перила, крикнул ему вслед, чтобы он долго не смел теперь показываться мне на глаза. Очевидно, вполне довольный моим предупреждением, пес с радостью опрокинул стоявшее на последней ступени ведро с водой и скрылся с моего горизонта. Я вернулся к себе, обтерся и налил новую чашку кофе, пока племянница ходила за другой парой яиц и за тряпкой, чтобы вытереть пол. Я был убежден, что Гести удалился во двор, но когда 10 минут спустя выглянул в сени, то увидел его сидящим на одной из нижних ступеней лестницы. Очень удивленный этим, я строго приказал ему немедленно убираться вон, но он только привскочил и отрывисто вафнул. Я понял, что он почему-нибудь не может выйти во двор, и сам пошел вниз посмотреть, в чем дело. Оказалось, на крыльце сидит Тита с явным намерением не пускать Гести. Тита — это наша кошка. Она очень еще молода и мала, но уже с довольно серьезным характером. При виде следовавшего за мной Гести она вся взъерошилась и зашипела, а потом и заворчала, Ворчать она умеет гораздо лучше, а главное, выразительнее, нежели я. Кошачья воркотня — то же самое, что наша брань. С этой точки зрения Тита ругалась не хуже пьяного сапожника. Кстати, поговорим о разговоре между нами, мужчинами. Я бы не желал, чтобы дамы подслушали нас. Женщины совсем ничего не смыслят в нашей брани. Но мы с вами отлично понимаем, что без брани никак нельзя нам обойтись. В самом деле, что бы мы стали делать, если бы не могли облегчить себе душу бранью? Брань для нас тот спасительный клапан, через который мы выпускаем пары наших дурных настроений, без чего, оставаясь внутри, эти пары могут произвести в нашем организме серьезное расстройство. Когда вам кто-нибудь наступит на мозоли, и вы с известной выразительностью скажете этому человеку: «Черт возьми, сэр! Вы наступили мне на мою любимую мозоль, нельзя ли в другой раз быть поосторожнее, иначе я...» Если вы и не доскажете свои угрозы, то все-таки почувствуете некоторое облегчение. Возможность выбраниться также смягчающе действует на ваши взволнованные чувства, как разбивание мебели, посуды и других полезных предметов и оглушительное хлопанье дверьми. Только гораздо дешевле обходится. Брань служит для наших умов таким же чистительным средством, как щепотка ружейного пороха для чистки печных труб. Для тех и других такие временные вспышки бывают очень полезны. Я скорее отнесусь с недоверием к человеку, который в досаде опрокидывает и ломает ногами стулья или с ожесточением колотит кочергой по дровам в камине, чем к тому, кто откровенно выругается. Не имея исхода, постоянное раздражение, причиняемое нам мелкими житейскими дрязгами, осталось бы у нас внутри. Осев и накопившись там, оно вызывало бы злокачественные гнойники, с которыми трудно было бы справиться. Если вы не отбросите от себя мелкие неприятности, они прицепятся к вам, и, высасывая кровь из вашего сердца, вырастут в большие скорби. А маленькие обиды, взращиваемые в парниках пережевывания, превращаются в страшные оскорбления, под ядовитым воздействием которых зарождаются ненависть и жажда мести. Брань облегчает чувства, и это ее полезная сторона. Я как-то принялся развивать этот взгляд перед моей теткой, но она не согласилась с моим мнением, сказав, что удивляется, откуда я набрался таких мыслей, когда условия моей жизни вовсе не таковы, чтобы я имел повод браниться. Тогда я обиделся на тетку, но в описываемое мной утро поступил точь-в-точь, как она, взявшись доказать нашей кошке, что у нее нет никакой разумной причины сердиться и браниться. Я внушал ей, что молоденькой киски, воспитанной в добром христианском семействе, следовало бы стыдиться быть такой сварливой. Будь она кошка старая и почтенная, тогда можно было бы ее извинить, но смотреть, как злится молоденькая кошечка, и это уж прямо неприятно. Молоденькие кошечки должны быть всегда в веселом, мирном расположении и не отравлять жизни другим. Видя, что мои увещания нисколько не действуют на Титу, и она продолжает по-прежнему вызывающе вести себя по отношению к Гесте, я взял ее на руки, потом сунул в карман своей куртки и, вернувшись в свою комнату, сел к письменному столу. Увлекшись писанием, я тут же забыл о кошке и вспомнил о ней лишь тогда, когда увидел, что она уже разгуливает у меня по столу и пытается сгрызть карандаш. Убедившись, что это ей не удастся, она привстала на задних лапках, стараясь передними сорвать с подсвечника пеструю бумажную розетку. Но маленькую проказницу и тут постигла неудача. Одной из передних лапок шалунья угодила прямо в открытую чернильницу, причем так энергично принялась отряхивать запачканную в чернилах лапу, что брызги так и полетели во все стороны. Затем, когда она хотела было облизать остатки этой ядовитой жидкости с лапки, я поспешно схватил проказницу за шиворот, отмыл теплой водой, насколько мог, замазанную лапку, и во избежание новых подобных инцидентов одинаково неудобных как для нее, так и для меня, выпустил ее снова в сени. Но там оказался Тим, который и набросился на кошечку. Мне бы хотелось, чтобы Тим держал себя поскромнее и не вмешивался ни в свое дело. Ведь в том, что напроказило Тита, ему во всяком случае не было никакого ущерба. А я вовсе не уполномочивал его давать другим встряску, когда сам прощал их. К тому же и сам Тим вовсе не безупречен. Тим — это маленький фокстерьер, мнящий себя большим псом, судя по его придирчивости и забиячеству. Вдруг, откуда ни возьмись, на Тима обрушилась мать Титы, вкатила ему основательную оплеуху и оцарапала нос, за что я и был сердечно признателен. Нужно же было кому-нибудь хорошенько проучить этого чересчур уж много позволяющего себе песика. Тим с визгом бросился бежать вниз по лестнице, а кошек я прогнал на чердак охотиться за мышами. Потом запер свою дверь и принялся приводить в порядок письменный стол, насколько это было возможно при наличности чернильных брызг на всех предметах, загромоздивших стол. Настроение мое начинало портиться, и я чувствовал, что если мои четвероногие шалуны придут с целью еще испытать мое терпение, то дело может кончиться для них не совсем приятно. В сущности, я очень люблю и собак, и кошек. Они такие славные и гораздо лучше людей для компании. Они никогда не раздражают вас глупыми спорами и наставлениями. Никогда не говорят о себе, а только слушают вас. И кажутся очень внимательны и сочувственны. Никогда не делают бессмысленных замечаний. Никогда не смутят какую-нибудь мисс Браун, сказанными в присутствии многих притворно-сладкими словами, что вот, мол, какая она несчастливая. Мистер Джон, которого она втайне любила, на днях взял да и женился на ее подруге. Никогда не примут двоюродного брата вашей жены за вас самого или вас за отца вашей тещи и тестя за ее сына. Никогда не спросят неудачного автора 14 трагедий, 16 комедий, 7 фарсов и дюжины шуточных пьес, почему он ничего не ставит на сцене. Они никогда никому не говорят никаких неприятностей, никогда не подпускают нам шпилек, не извят под видом желания нам добра, как делают наши двуногие друзья, не говоря уж о родных, никогда не напоминают нам, да еще в самые неподходящие моменты, о наших прежних ошибках и заблуждениях. Никогда не дают обещаний того, чего нам сейчас не нужно, чтобы потом отказать, когда нам представится в этом надобность. Никогда ни в чем не упрекают нас и всегда довольны тем, что мы можем дать им. Даже тогда, когда им хотелось бы чего-нибудь полакомее, всегдашней будничной пищи. Они выражают это желание, и то в крайнем случае, разве только тем, что не станут вовремя есть, но не выразят нам никакого неудовольствия, а станут к нам по-прежнему ласкаться. Они всегда встречают нас с неподдельной радостью, всегда сочувствуют всем нашим настроениям, радуются с нами, когда мы веселы, притихают, когда мы грустны и печальны. Взять хотя бы того же Гести. Глядит он на вас своими ясными, бесхитростными глазами и всем своим существом точно говорит вам: «Паф-паф, хозяин, как я счастлив быть около тебя! Позволь мне побегать возле тебя, попрыгать, полаять, поваляться с подпрыгиванием всеми лапами в воздухе, потешить тебя разнотонными зевками. Что мне прикажешь сделать, все исполню, что смогу, и от всего своего преданного пёсьего сердца. Прикажешь смести всю мебель в гостиной, чтобы она не мешала, мигом будет сделано. Прикажешь прогнать нежелательных гостей, тотчас же прогоню, и даже с большим удовольствием. Ты ведь знаешь, что я терпеть не могу тех, которые тебе не милы. А всего бы лучше нам с тобой побегать по открытому полю, перепрыгивать через канавы и изгороди, побарахтаться в свежей воде, когда сделается жарко от бега, попугать гусей и уток. Впрочем, хозяин, как ты хочешь, так и делай. Я на все согласен, лишь бы только мне не разлучаться с тобой. Когда вам хочется посидеть тихо и спокойно, предавшись своим мыслям, Кестис смирно будет лежать на полу у ваших ног, а Тита усядется на ручке вашего кресла, подожмет под себя лапки и будет полегонечку мурлыкать. И они ничем не потревожат вас. А когда мы закроем лицо руками и от какой-нибудь невеселой мысли раскачиваемся взад и вперед, тяжко вздыхая и бормоча про себя, что лучше бы нам не родиться, животные не будут сидеть перед вами с окаменевшими лицами и не станут скрипучим голосом внушать вам, что вы сами навлекли на себя свои страдания. Не скажут, что случившееся с вами наказание или испытание, посланное вам небом для вашего исправления. Нет, они только потихоньку прижмутся к вам своими мягкими головами и будут ласково заглядывать вам в глаза, причем кошка потрется о вашу щеку мордочкой и скажет по-своему: «Жаль мне тебя, милый хозяин, ты добр ко мне, и я люблю тебя». А собака своими чистосердечными и полными преданности глазами и на этот раз с умеренным движением хвоста будет говорить: «Не тужи, дорогой хозяин, ведь я при тебе и никогда не покину тебя, ни за что не изменю тебе, ни за какие косточки. Положись на меня, своего верного пса. Я всегда буду грудью стоять за тебя и ничего не попрошу за это, кроме маленькой ласки». Собака совершенно равнодушно относится ко всему, на чем зиждется человеческая дружба. Собаке нет дела до того, поднимаетесь ли вы по общественной лестнице вверх или спускаетесь по ней вниз, богаты вы или бедны, умны или глупы, правы или неправы в чем-нибудь, грешник вы или праведник, вы ее хозяин, и этим все сказано. И что бы с вами ни случилось, хорошее или дурное, удача или неудача, обогащение или разорение, в славе вы или позоре, собака все равно будет вас утешать как может, льститься к вам, охранять вашу жизнь и имущество, и безропотно отдаст за вас собственную жизнь. Та самая собака, которую принято называть неразумной тварью, не имеющей души, лишенной высших свойств человека. О, старый друг с прекрасными, глубокими, умными, чистыми глазами, которые все видят и понимают, которые читают на дне моей души, знают мои мысли раньше, чем я успею их высказать. Знаешь ли ты, что тебя считают только глупым, бессмысленным, бездушным животным? Знаешь ли ты, что вон тот, еле держащийся на ногах оборванец, с безобразным опухшим и изукрашенным синяками лицом и тусклыми, глупо вытаращенными глазами, с злым взглядом, считается неизмеримо выше тебя по его духовным свойствам? Знаешь ли ты, что каждый ограниченный умом и сердцем себелюбивый негодяй, живущий только хитростью и обманом, никогда не сказавший ни одного доброго слова, не сделавший ни одного доброго дела, человек, все помыслы, чувства и стремления которого низменны и грязны, каждое слово которого ложь или грубость, а каждое действие — подлость, такой человек, а именно такими и полон мир, мнит себя настолько выше тебя, насколько солнце ярче сальной свечки. Тебя, моего честного, бескорыстного, самоотверженного четвероногого друга. Прислушайся повнимательнее, что говорят о себе двуногие существа человекообразного вида, и ты услышишь, как они величают себя самыми великими, благородными, мудрыми и прекрасными существами на свете, а все остальные творения созданы только для их нужд и прихотей. Да, мои бедные гости, Тимы, крохотная Тита, как не считать вас глупыми и бессмысленными, когда вы не умеете, подобно нам, толковать о политике и философии? Ведь только мы все умеем и все знаем, кроме лишь того, что такое мы сами, откуда беремся и куда пойдем. Что находится вне видимого нами и что, в сущности, представляет собой видимое? Ничего, милые песики и кисочки, не смущайтесь вашей глупостью. За эту именно вашу глупость мы еще и любим вас. Мы вообще любим глупых. Мужчины терпеть не могут умных женщин, а женщины мечтают заполучить себе в мужья таких тупиц, которых они называют милыми дурашками, старыми попками и тому подобными лестными эпитетами. Нам так приятно быть среди людей, обиженных в умственном отношении с судьбой. Конечно, чаще всего мы и сами не умнее других, а только мним себя умнее и готовы любить дураков уж заодно то, что они дают нам возможность мнить так о себе. Но в то же время мы, разумеется, и презираем их. Действительно, умным людям наш мир относится крайне немилостиво. Дюжинные люди ненавидят выдающихся по уму, а те, в свою очередь, от души ненавидят друг друга. Но умных людей так мало на свете, что из-за такого пустяка не стоит и беспокоиться. Весь мир держится не умными, а глупыми. Последних же такое несчастливое множество, что их хватит надолго. Значит, и мир будет цел. Но вернемся лучше опять к нашим четвероногим друзьям. Кошки, как известно, пользуются репутацией, что житейски они практичнее собак, более склонны заботиться о своих личных интересах и не так слепо привязаны к своим хозяевам, как собаки. И мы, люди, понятно, негодуем на такое кошачье себелюбие. И действительно, кошки более привязаны к таким хозяевам, у которых для них имеется коврик за печкой, нежели к тем, у которых такового коврика нет. Если в приютившем кошку доме очень много беспокойных детей, готовых ежеминутно тормошить ее, она часто уходит к соседям, где нет маленьких мучителей, и там отдыхает, но в известное время опять возвращается домой. В общем же, кошки лучше составившегося о них мнения. Подружитесь с кошкой, и она пойдет за вами в огонь и в воду. Все бывшие у меня кошки были моими искренними друзьями. Между прочим, у меня была кошка, которая имела обыкновение всюду следовать за мной, что в конце концов приводило к большим неудобствам, вследствие которых я был вынужден просить у кошки как милости, чтобы она не провожала меня дальше известного расстояния. Как бы поздно ни являлся я домой, кошка всегда встречалась со мной в сенях, следовательно, поджидала меня. Это позволяло мне чувствовать нечто вроде того, что чувствует женатый человек, когда его встречает жена. Впрочем, мне, наверное, было еще лучше, потому что кошка никогда не спрашивала меня, где я был и почему так страшно опоздал. И вообще не выражала мне никакого недоверия. Другая из кошек очень напоминала людей тем, что обязательно ежедневно напивалась. Она целыми часами неподвижно просиживала перед погребом, выжидая случай юркнуть в него, чтобы слезать там с каменного пола сочившееся из бочонка пива. Я привожу этот факт не в похвалу кошки, а с целью указать, что и в кошках есть кое-что свойственное людям. Если предположение о перевоплощении душ верно, то в описываемой мной кошке должен был быть перевоплощен горький пьяница-человек, за свой порог разжалованный в кошку. Кроме того, эта же кошка всегда приносила к нам в комнаты придушенных ею крыс, кидала их к нашим ногам и ждала, чтобы мы похвалили ее за усердную службу по очистке дома от нежелательных обитателей. И как она гордилась нашей похвалой, как смеялись при этом мои племянницы, которые не сознавали, что и они поступали в границах своей возможности, точь-в-точь так же, как эта кошка, над которой они так потешались. «Бедные крысы, кстати, — воскликну я. Кажется, они только для того и существуют, чтобы кошки и собаки могли выслуживаться перед нами их уничтожением. Да ради обогащения химиков, изобретающих разные снадобья, для их истребления. А между тем и в крысах есть что-то особенное, достойное нашего внимания. Они такие смышленые, ловкие, предприимчивые, искусные, такие талантливые, так страшны в большом числе и так беспощадно жестоки. Они целыми полчищами селятся в заброшенных зданиях, разбитые окна которых беспомощно виснут на остатках перержавевших петель, а двери зловеще жалобно скрипят давно не смазанными шарнирами. Они предчувствуют гибель судна, на котором находятся в море, и перед гибелью покидают его. И куда они в этих случаях деваются? Неужели им приятнее утонуть одним, а не в компании людей, среди которых они кормились? Или они превращаются во что-нибудь такое, что может подняться на воздух и улететь? Последнее предположение, конечно, делаю шутя. В своих тайных подпольных или застенных убежищах они шепчут друг другу на ушко, когда небесная кара должна постигнуть роскошные палаты, в подполье которых они живут, и как скоро будет предано полному забвению славное имя владельцев этих палат. А какие ужасы они проделывают в полных призраками погребальных склепах и часовнях, куда на время ставятся покойники. Ни один страшный рассказ не обходится без крыс. В историях об убийствах и привидениях крысы описываются неслышно скользящими по пустым палатам, где каждый звук вызывает громкие отголоски. Описывается, как в жуткой тишине их острые когти прорывают обои, а железные зубы прогрызают деревянную обшивку каменных стен. Как в темноте светятся из всех углов их глаза, и как они своим резким писком вдруг прорезают ночную тишину в то время, когда луна своим волшебным сиянием обливает соседние развалины былых рыцарских гнезд, еще более углубляя тени в углах. А на ближайшей церковной башне медленно, тягуче бьет полночь, час привидений разной нечисти, существующей в воображении простых людей. А узники, умирающие в своих мрачных темницах, разве они не видят сотни устремленных на них красных глаз крыс, глаз, горящих, как угольки? Разве они не слышат в окружающей их мертвой тишине легкого шелеста их когтистых лапок, приближающихся к ним? Какой ужасный вопль врывается из стесненной груди этих несчастных узников, и как страшна их смерть при такой обстановке. Я люблю читать рассказы, в которых фигурируют крысы. Эти рассказы заставляют меня чувствовать какую-то своеобразную романтическую жуть. Особенно нравится мне предание об епископе Гатоне, казненном крысами. Некоторые говорят, что это были мыши, но я предпочитаю крыс. Как известно, этот безбожный епископ был очень богат и алчен. У него амбары ломились от хлеба, но он не хотел поделиться им с умиравшими от голода бедняками. А когда эти бедняки пришли скопом умолять его сжалиться над ними и помочь им, он собрал их в старую пустую развалюшку, запер их там и сжег живьем. Когда они в предсмертных муках потрясали окрестность своими душу раздирающими воплями, он крикнул им, что ему очень приятно слышать пение погибающих крыс. На другой день замок епископа Гатона был осажден целыми полчищами настоящих крыс, неизвестно откуда появившихся. В смертельном ужасе епископ переправился в одну из своих сторожевых башен, помещавшуюся на островке среди Рейна. Там, в этой неприступной башне, он наглухо закрыл не только все двери и окна, но даже каждое незначительное отверстие в стенах и надеялся быть в полной безопасности. Но крысы переплыли реку, проложили своими железными зубами путь сквозь каменные стены башни, отыскали еле у живого от ужаса старого скрягу и съели его без остатка. Прекрасное и назидательное сказание. Есть еще рассказ о гамельнском волынщике, который сначала выманил из города всех крыс, водившихся там в огромном количестве, а затем увлек за собой и всех детей, которые так и пропали бесследно вместе с ним в горах. Эта интересная легенда относится к 13-му столетию. В то время было много в ходу таких легенд. Хотелось бы мне знать ее внутренний смысл. Или она совсем без смысла? Но это едва ли. Все старинные предания и сказания имеют смысл, но он так глубоко скрыт, за обыденными словами, что его трудно разгадать. Есть какая-то особая символичность и таинственность в самом размере стихов, которыми написана эта легенда. Сильно поражает воображение картина старого, неведомо откуда взявшегося и куда потом исчезнувшего волынщика, спокойно проходящего по всем улицам города и наигрывающего что-то волшебно-притягательное на своем простом инструменте древних пастухов, увлекая своими, вероятно, за душу хватающими звуками толпы детей с пляшущими ногами и возбужденными лицами. Отцы и матери и вообще взрослое население города уговаривают детей бросить этого старого колдуна, но они не слушают. Обольстительная волшебная музыка заглушает предостерегающие голоса рассудка, и дети невольно поддаются влекущему их очарованию. Игры брошены, а игрушки выпадают из рук бегущих детей. Они сами не знают, куда спешат. Бессознательно, ни о чем не думая, несутся они вслед за манящей музыкой. Тонкие переливчатые звуки таинственной волынки цепляются за их сердца и тянут за собой в неведомую даль. Так всех и увел за собой старый, никому неизвестный волынщик. Ни одного ребенка не оставалось в Гамельне, кроме грудных младенцев. Я часто задумываюсь над тем, не жив ли и поныне этот средневековый волынщик, не проходит ли он и по сейчас по нашим улицам, так тихо наигрывая свои чарующие звуки, что лишь тонкий детский слух может уловить их. Почему дети так часто останавливаются посреди игр и забав и, устремив горящие глаза куда-то вдаль, напряженно к чему-то прислушиваются? Причем на их серьезных личиках рисуется все больше и больше восхищения. Если мы спросим их, что с ними, они только встряхивают своими кудрявыми головами и смеются таким смехом, который вместо слов говорит: «Ах, да разве вы поймете, если бы мы и сказали вам?» Я представляю себе, что они слышат магическую волынку старого гамельского ловца крыс и детей, и своими острыми глазенками видят его, как он, незримо для нас, взрослых, странствует среди уличной суматохи. Впрочем, иногда и мы, взрослые, слышим волшебные звуки, несущиеся из мира грез и тут же тонущие в хаосе житейской суеты. Но настанет день, когда эти звуки ясно и властно будут раздаваться на наших улицах, и мы, подобно детям, также бросим свои игрушки и последуем за старым волынщиком. Любящие руки тщетно будут стараться удержать нас. Голоса, которым мы привыкли повиноваться, на этот раз тщетно будут призывать нас назад. Мы оттолкнем от себя милые руки и, нетронутые ни лаской, ни увещаниями, ни слезами, покидаем их нами, пойдем туда, куда нас зовет волынщик, музыка которого тогда нам будет понятна, потому что тронет и наши сердца. Но пора снова вернуться к животным. Я бы желал, чтобы люди больше любили животных и не были так жестоки, как часто бывают по отношению к своим четвероногим друзьям. Но вовсе не желал бы, чтобы с ними чересчур уж носились, как делают многие женщины, и даже некоторые представители нашего пола. Женщины доходят до того, что делают себе кумиров из своих кошек и собак, и это опять нехорошо и неразумно. Особенно грешат этим дамы с излишней чувствительностью. Начитавшись Дэвида Копперфильда, они заводят себе какого-нибудь подчас прямо безобразного мопса, обладающего к тому же далеко не привлекательным характером, и чуть не целыми днями возятся с ним, осыпая его нежнейшими именами, в особенности, когда присутствуют обожатели. Целуют в мокрый нос и прижимают к своим нежным щечкам его измазанную сластями морду. Хотя это и очень трогательно, но не умно. Больше всех любят жирных и дурно пахнущих мопсов пожилые дамы. Я знал двух старых дев, которые имели у себя небольшого мопса в виде толстой немецкой колбасы на четырех ногах. Каждое утро они купали эту колбасу в душистой воде, кормили особенно приготовленными котлетами и разными сластями, И когда одна из них уходила, другая непременно оставалась дома для компании капризной колбасе. Во многих семействах весь интерес к жизни сосредоточен на собачке. Кошки и меньше страдают от избытка обожания. Это должно быть потому, что кошкам более свойственно чувство меры, и они деликатно, но твердо умеют устраняться от всего, что граничит с бессмысленностью. Собаки же, наоборот, ненасытны в ухаживании за ними и в ласках. Они положительно поощряют своих хозяев к дальнейшим подвигам в этом роде. Я знаю семейства, в которых только и разговоры о том, что Фиделька сделала, делает, может делать, и чего не может, должна или не должна делать. И так далее, до бесконечности, с утра до ночи. Все время наблюдают за этой милой Фиделькой, обсуждают малейшие ее движения. Разумеется, в тоне одного восхищения. Припоминают разные случаи из ее жизни, со слезами на глазах повествуют гостям о том горе, которое испытывали все члены семейства, когда Фиделька пропадала в течение 2-3 часов. И как потом обрадовались, а вместе с тем ужаснулись, когда собачка была доставлена назад уличным мальчишкой, который тащил ее прямо за шиворот и забавлялся ее барахтанием и визгами. Растроганные этими воспоминаниями хозяин, хозяйка и их дочери все вместе набрасываются на валяющуюся на диване или в кресле Фидельку и чуть не душат ее в своих объятиях, вырывая друг у друга. Собачка, разумеется, в восторге, лижет всех, почему попало, и очень неодобрительно смотрит на гостей, которые не участвуют в этом культе ее лохматой особы. В таких семействах все делается через собаку. Если вы желаете приобрести любовь дочери такого семейства, или занять денег у отца, или же побудить мать подписаться на какую-нибудь благотворительную затею, то вам обязательно следует начать с собачки. Пока вам не удастся добиться расположения собачки, вас и слушать не станут. И если крайне избалованная, а потому и капризная Фиделька пренебрежительно отвернется от вас или, чего еще хуже, с рычанием покажет вам зубы, то ваше дело будет безвозвратно проиграно. Ну, конечно, скажут потом, когда вы уйдете. Мы так и думали, что это ненадежный человек. Вот и Фиделька подтвердила это. А у собак такое ведь тонкое чутье. Они сразу узнают людей, в самую их душу проникают. Милая Фиделька, пойди сюда, мы тебя расцелуем в твою умную головку. А между тем, эта искаженная чрезмерным баловством Фиделька когда-то была маленьким, веселеньким, беспритязательным щеночком, который не желал ничего другого, кроме того, чтобы сделаться настоящей, хорошей собакой и уметь лаять, как его учила мать. Да, жизнь до неузнаваемости изменяет и нас, людей, ведь мир — не что иное, как огромная скрежещущая машина, которая захватывает свои железные, безжалостные колеса, все молодое, свежее и чистое, чтобы после нескольких поворотов своего сложного механизма выпустить все это назад к старым, больным, искалеченным и злым. Взгляните на вашу кошку с ее равнодушным, сонным взглядом, с ее медленными, ленивыми движениями, надутым, чванливым видом, и вы с трудом будете в состоянии представить себе, что она когда-то была живым, быстроглазым, веселым котенком, который по целым дням только прыгал, кувыркался, с быстротой ветра носился с места на место, словом, был весь движение, радость и довольство. В самом деле, сколько изумительной жизненности в котятах! Жизненные силы так и кипят в этих крохотных, изящных организмах и рвутся через край. С поразительной быстротой котятки неслышно носятся вокруг, скачут, прыгают, поднимаются на задние лапки, стараясь передними обхватить все, что им попадается на глаза. Катаются сбоку на бок, карабкаются на всякую мебель, взбираются под потолок, пользуясь для этого занавесями и портьерами, прогуливаются по перегородкам и карнизам. И все это с такой ловкостью, с такой красотой движений и с таким потешным видом, что нельзя не засмотреться на них и самому серьезному человеку. А как забавно они делают первые попытки умывать лапками свои хорошенькие мордочки, стараясь захватить и ушки. Вообще проделывают все точь-в-точь, как делает их мать. А первое их мурлыканье, напоминающее пересыпание бисера, как бессознательно прелестны эти маленькие существа, и сколько в них, повторяю, жизни, стремящейся к движению. Помните ли вы, читатель, когда и мы с вами чувствовали в себе избыток молодых жизненных сил и не знали, куда их девать? Помните, как и мы в дни нашей лучезарной юности тоже были слишком полны жизнью, и вместо того, чтобы держать себя прилично, непременно должны были прыгать и скакать, размахивать руками и кричать, сами не зная, что и зачем. Как мы, буйной ватагой, носились в лунные вечера по улицам нашего родного мирного городка, невольно пугали встречных степенных женщин и робких девиц, когда они боязливо прижимались к изгородям, чтобы пропустить нас, а мы, увидев таких трусих, старались еще больше пугать их и с громким муканьем к их великому облегчению неслись дальше. Ах, эта чудная молодая жизнь, жизнь, которая своей полнотой заставляла нас чувствовать себя царями земли, которая бурным потоком неслась по всем нашим жилам, которая словно носила нас по воздуху, кружила нам сладкими мечтами голову и толкала нас куда-то вперед, манила завоевать всю Вселенную, которая так расширяла наши сердца, что нам хотелось обнять и прижать к своей груди всех обездоленных и угнетенных, всех страждущих, подавленных непосильным трудом и горькой нуждой, которая заставляла нас всех жалеть, любить и желать всем помочь. Да, это были великие дни, когда жизнь на незримых нежных струнах наигрывала нам волшебные грезы, и мы неудержимо рвались в бой со сказочными чудовищами и страшилищами, о которых столько наслышались от наших нянек. Мчались на крыльях быстролетного времени эти золотые дни, канули во всепоглощающую бездну вечности, и мы остались слабыми, истрепанными, вялыми и холодными. Наши старые кости болезненно ноют, наши сердца еле бьются, каждое движение становится для нас мучением. Мы больше ничего не просим, кроме возможности спокойно сидеть в мягком кресле перед пылающим камином и выкурить в мире свою трубку. Мы презрительно кривим губы при виде других молодых жизней, так бессмысленно прыгающих и глядящих вокруг нас, нарушая наш покой. Но, боже мой, как дорого мы бы дали, чтобы могли вернуть себе хоть один день этой бессмысленной жизни.